Глава 13. Максимилиан. То, что я увидел, вспыхнуло во мне горячим вулканом. Несси обнимал какой-то непонятный тип, а она дарила ему обворожительную улыбку. Мир покрылся мелкими точками. Те перерастали в крупные. И вот я уже ничего не замечал, кроме яркого пятна в виде моей жены. Не стоило показывать сразу все свои темные стороны. Кстати, об этом я сам не знал. Не предполагал, что могу так бешено ревновать. Я медленно подошел, пытаясь выровнять дыхание. Что-то в моем взгляде было, потому что в глазах Несси появился испуг. Притянув ее за талию, я почти врос губами в маленькое ушко. «Сегодня вечером ты будешь наказана». Мой голос звучал низко и хрипло, достаточно угрожающе. «Я тебя не боюсь». Слегка отстранилась она с вызовом, смотря мне в глаза. Хм, мои пальцы нежно заправили прядки за ушко. Прошлись по скулам. А вот это зря, дорогая. Ты даже и близко не представляешь, что можно ожидать от некроманта. Легко поцеловав ее в губы, я привычно взял за руку, переплел пальцы и потащил за собой. Она не спрашивала, куда мы идем. Да это и не нужно. Мою работу Несси прекрасно знала. Мы остановились возле высокого здания, очередное место преступления. Здесь уже много полицейских машин. Я без труда провел жену за собой. За нами следовал Питер. Поднявшись на 20-й этаж, мы вышли. Внутри уже вовсю работали криминалисты. Вспышки фотокамер, желтые таблички, ленточки. Все как обычно. Различались только жертвы. И сейчас посреди квартиры, прямо на крючке от люстры, раскачивалось тело женщины. Тугая, кожаная, плетенная веревка впивалась ей в горло. Думал, уже никто таким странным методом не заканчивает жизнь самоубийством. Протянул я. «Это не самоубийство». Смело рванула к женщине Несси. Но ее быстро остановил Питер, схватив за предплечье. «Перчатки». «Ах, да». Девушка мгновение просунула руки в латекс и начала осматривать тело. Ладони, живот, ноги. «А ее можно снять? Надо шею осмотреть». «Да, да». Питер спросил, закончили ли эксперты, и полицейские спустили повешенную на пол. «Смотрите», — исследовала Несси труп. «У нее пальцы выгнуты. На руках и ногах. Это марлианская дрема. Вы же чувствуете запах?» Мы принюхались, но ничего, кроме аромата чего-то паленого, наши носы не уловили. «Она... да как же... короче...» Несси подняла глаза. «Марлианская дрема — безобиднейшее растение. Но если оно засохло, его сожгли, вызывает паралич. Правда, он не смертельный, зато можно на некоторое время обездвижить человека. Проверьте здесь все. Уверена, вы найдете следы пепла». «А с человеком-то что происходит? «При чем здесь пальцы?» – спросил Питер. «А у человека мало того, что начинается паралич, так еще пальцы выгибаются, могут кисти. Но здесь смерть быстро наступила. Наверное, до кистей и локтей не дошло». «Мои услуги здесь не нужны», – усмехнулся я. «Может, возьмете Несси в штат?» «Нужны, нужны. Давай уже». Потянул меня к женщине друг. «Поговори с ней. Травки, муравки. А никто не определит, кто убийца лучше тебя». Я склонился, начертил на теле руны, которые тут же вспыхнули ярко-зеленым светом. Произнес заклинание. Мои татуировки начали печь. Внутри умершей входила сила, заставляя жить на несколько мгновений. Из посиневшего рта вылетел шарик, превратившись в испуганную женщину. «Кто я? Где я?» «Кто тебя убил?» «Я что, умерла?» Она только захотела разрыдаться, как я щелкнул пальцами, парализуя последние эмоции. Каждый раз одно и то же. Все вели себя одинаково. Никто не желал признавать, что он умер. Кажется, мы только больше пытали покойников, заставляя принять оглушающую правду. «Кто тебя убил?» «Вернон приходил». Ее голос стал безучастным и ровным. «Любовник. Он быстро ушел, когда позвонил муж». «Сам муж был здесь?» «Не знаю. Я пошла в ванную, а потом...» «Что было потом?» «Я не знаю», — повторила она. Запах паленой травы и темнота. Я упала в ванной. Что видела последним? Ботинки. Чьи? Не знаю, дорогие. Похоже на ботинки мужа. Я провел рукой по своим рунам, запечатывая тело навечно. Образ женщины испарился. Только попытался встать, как понял, что голова кружится. В ушах звон, а по всему телу колют маленькие иголочки. «Макс!» Услышал я голос Несси, как сквозь толщу воды. «Макс, ты в порядке?» Мои глаза уставились в одну точку. Я пытался сообразить, что происходит. Хотя я, безусловно, знал, что. Мои силы заканчивались. Они вытягивали последнее из меня. Если так пойдет, то скоро Максимилиана Морфейна не станет. Все начало возвращаться. Звуки, запахи, зрение. Несси сидела передо мной, обхватив ладошками лицо. Внимательно и тревожно изучала. «Все в порядке». Довольно грубо отпихнул я ее руки. Не хотел, чтобы она видела меня в таком состоянии, а еще больше, чтобы жалела. Я резко встал. Зря. Голова продолжала кружиться. Немного качнувшись, я попытался исчезнуть. Слышал, как за мной тихо топают ножки жены. «Оставь меня!» Рявкнул я через плечо и скрылся за дверью. Оттуда выскочил на лестничную клетку и обеими руками оперся на перила. Закрыв глаза, я просто дышал. Все время я пытался быть сильным. Боролся, выживал, барахтался. Когда не стало отца, пришлось сразу повзрослеть. Понять, что такое суровая жизнь. Благо, познакомился с Питером на учебе. Он хотел быть полицейским, я же ушел на курсы судмедэкспертов. С трупами мне всегда проще найти общий язык. По профессии так работать и не стал, зато перешел в разряд консультантов. Сколько дел мы с Питером закрыли с помощью моих способностей. Все были довольны. Премии, грамоты, польза для общества. Хоть в моей душе тьма, но она пожирала только меня. Остальным я хотел лишь помочь. Нетипично для некроманта, но таковым я стал. Все время жил с мыслью, что меня не коснется проклятие. С чего бы? Просто ничего не происходило. И я как-то успокоился. Судился с Витлинами, как будто на всякий случай. Но не сегодня. Мысли табуном носились в голове. Мне жизненно необходима Агнес. А она до сих пор брыкается. Не подпускает к себе. С каждым днем все сильнее не хотелось ее принуждать, почему-то возникло желание, чтобы она сама сделала шаги навстречу. Но так можно ждать годами, а их у меня не было. «Ох, Максимилиан, еле нашла тебя. Питер сказал, что ты здесь». Забежала на площадку миленькая блондиночка-криминалист Милли. «Вот тут и тут подпиши». Она протянула бумагу и ручку. Я спешно черканул. Мы с ней несколько раз резвились в постели, когда на меня накатывала скука. У нее отлично разработанная попка, что придавало веселье. «Вижу, ты совсем мрачный», — провела девушка пальчиками по моему лицу. Приблизилась. «Если хочешь, можем вечерком порезвиться». «Ты разве не видела мою жену?» — бросила я, прожигая ее взглядом. «Ну, жена и жена, не верю я в брак. Да и ты не такой, чтобы верность хранить». Ее пальчики скользнули к моей рубашке и игрались с пуговицами. В это мгновение дверь приоткрылась, а вот рот Милли, наоборот, не затыкался. «Видела я твою моль. И все хотела спросить, неужели у тебя на нее встает? Она же больше на зубрилку похожа. До полного образа не хватает вязаного свитера. Уверена, и белье у нее чистый хлопок, чтоб все дышало». Дверь также захлопнулась, не показав, кто находился за ней. Но я прекрасно знал, что это Несси. Перехватив шаловливые ручки Милли, я почти прорычал. «Не твое собачье дело, кто меня возбуждает, а кто нет. К тебе я точно не прибегу за утешением». «А зря», — хмыкнула блондиночка, передернув плечиками. «Нам с тобой было хорошо». «Было». Я оттолкнул ее и прошел мимо обратно в квартиру убитой. Агнес стояла у окна, скрестив руки на груди. Черт, она опять злилась. Снова на меня. Кажется, мы никогда не выберемся из этого состояния. Несси будто почувствовала мое приближение. Повернулась. Ее лицо не выражало никаких эмоций, она лишь требовательно вытянула руку. «Слушай, это ведь ты стояла за дверью», — начал я. «Несси, я...» «Дай мне свою карточку, Максимилиан», — грозно потребовала она. «Какую карточку?» «На которой деньги лежат. Что непонятного?» Хорошо, но...» «И заткнись. Ничего не хочу слышать. Просто дай карту и вали куда хочешь». «Если собралась от меня сбежать...» Теперь уже начал злиться я, но она посмотрела таким взглядом, что я остановился в своей мысли. «Нет смысла от тебя убегать. Ты все равно найдешь. Я жду». Я порыскал по карманам, достал кошелек и передал черный пластик ей в руки. Ничего не сказав, Несси пошла на выход, при этом сильно толкнула меня плечом. Злилась. Она точно злилась. Несколько шагов я следовал за ней, пока Агнес не бросила. «Оставь меня!» Мстила. «Вот же бестия!» На плечо легла рука Питера, а я провожал уходящую жену взглядом. «Опять собачитесь?» «Молчи». Я провел ладонью по лицу, снимая раздражение. «Что с тобой произошло? Ты весь белый сидел после ритуала». «Ничего. Семейное проклятие». «Началось?» «Ого. Может, возьмешь тогда отпуск?» «Все в порядке», — повернулся я к нему. «Не разговаривай со мной как с инвалидом и не смотри так. Бесит. А теперь извини, надо догнать жену». «Оставь ее в покое, Макс», — все еще держал меня Питер. «Дай ей хоть немного свободы. Ты же душишь девочку». «Она моя жена», — прорычал я. «Но не собственность. Ха!» Питер усмехнулся, и в глазах засверкали озорные искорки. «Вот опять. Твои слова расходятся с действиями. Говоришь, что она лишь статусом выше, а сам бегаешь за ней, как собачонка на привязи». «Все-то ты знаешь». Я стряхнул руку друга с плеча, но уже не рвался догонять Несси. «Пусть делает, что хочет. Если ей нужна свобода, то ради бога. Только зачем ей моя карточка?»